Глава 35. Затишье после бури. Роберт прошел за дядей в вестибюль. Последние слова сэра Майкла прозвучали как похоронный звон по его надежде и любви. Одному Богу известно, как страшился Роберт этого дня, и вот он наступил. Баронет не разрыдался, не впал в буйство, ничем не выказал своего отчаяния. Однако Роберт не обольщался. Он прекрасно понимал, сэр Майкл Одли ушел с зазубренной стрелой в сердце, которую отправила в цель его, Роберта, рука. Это странное хладнокровие, первичное онемение души, пораженное величайшим внезапным горем. Позднее, когда оно пройдет, мало-помалу, одна за другой проявятся все ужасные подробности, и тогда разразится настоящая буря с потоками слез и оглушительными раскатами грома, губящая этого благороднейшего человека. Роберт знал случаи, когда ровесники и дяди переносили страшное горе со стоическим спокойствием, как сейчас сэр Майкл. Этим внешним спокойствием они обманывали тех, кто мог бы их утешить, а после падали на землю от удара, который сначала только оглушил их. Он вспомнил случаи, когда паралич или апоплексический удар поражали таких же крепких стариков в первый час после серьезного потрясения и задержался в освещенном вестибюле, размышляя, не состоит ли его обязанность в том, чтобы постоянно быть рядом с дядюшкой, не отходя от него ни на шаг? Разумно ли навязываться седовласому страдальцу в тот жестокий час, когда он пробудился от заблуждений и обнаружил, что его одурачила фальшивая женщина, слишком корыстная и бессердечная, чтобы осознать собственную низость? «Нет», — решил Роберт, — «я не буду вторгаться в страдания раненого сердца. Горю примешивается унижение. Пусть сражается в одиночку. Я выполнил то, что считал своим священным долгом, и все же не удивлюсь, если он меня возненавидит. Он должен справиться сам. Я ничем не могу ему помочь». В это время открылась дверь в столовую, обшитую старинными дубовыми панелями, и явила его взору длинный обеденный стол, покрытый белоснежной скатертью, сверкающим хрусталем и серебром. «Папа идет обедать?» — спросила стоявшая на пороге Алисия. «Я ужасно проголодалась. Бедняга Томлинс уже трижды присылал слугу, чтобы предупредить. Рыба остывает», — добавила девушка, выходя в вестибюль с газетой в руках. Дожидаясь, когда все соберутся, Алисия сидела в столовой у камина и читала «Таймс». «Роберт, ты обедаешь с нами?» — обратилась она к кузену. «Пожалуйста, найди папу, скоро 8 часов, а мы обедаем в 6». Мистер Одли сурово посмотрел на кузину. Он совершенно забыл, что девушка ничего не знает о трагедии, разыгравшейся у нее под носом, и легкомысленный щебет Алисии привел его в раздражение. «На твоего отца, Алисия, только что обрушилось великое несчастье», — пафосно заявил он. Алисия, нежно любившая отца, с тревогой подняла голову. «Какое несчастье?» — воскликнула она. «Что случилось?» «Пока ничего не могу тебе сказать», — глухо отозвался Роберт. Он увлек кузину в столовую и плотно закрыл за собой дверь. «Могу я тебе довериться?» «В чем?» «В том, что в эти тяжелые для твоего отца дни ты станешь ему опорой и утешением». «Да, конечно», — с чувством воскликнула Алисия. «И как только у тебя язык повернулся спрашивать, разве ты не знаешь, я ради папочки на все готова? Неужели ты думаешь, что я смогла бы вести себя иначе?» «Нет-нет, что ты, дорогая», — сконфуженно отозвался молодой человек. «Я никогда не сомневался в твоей любви к отцу, но...» «Хватит ли у тебя осмотрительности?» «Да», — решительно ответила Алисия. «Ну что ж, тогда я спокоен. Твой отец решил покинуть Одли Корт, во всяком случае, на время. Горе сделало для него ненавистным родной дом. Он уезжает. Думаю, он не должен ехать один. Понимаешь, Алисия? «Конечно, но разве миледи...» «Леди Одли с ним не поедет. Сэр Майкл хочет с ней расстаться». «На время?» «Нет, навсегда». «Расстаться с ней навсегда?» — воскликнула Алисия. «Значит, горе?» «Горе принесла ему именно миледи». У Алисии вспыхнули щеки. Несчастье, причиной которого стала миледи и которая навсегда разлучит сэра Майкла с женой. Странно, они никогда не ссорились, в их отношениях всегда царила полная гармония. Значит, несчастье связано с каким-то внезапным позорным открытием. Роберт Одли понял, почему покраснела Алисия. «Не оставляй отца, куда бы он ни направился. В такое тяжелое время твое присутствие послужит ему утешением. Не упоминай о его несчастье и ни о чем не расспрашивай. Даже к лучшему, что ты не посвящена в подробности, это станет залогом твоей сдержанности». «Хорошо», — кивнула Алисия. «Не упоминай при отце имени леди Одли. Он будет молчать целыми днями. Терпи. Тебе будет казаться, что это никогда не закончится. Терпи. Он сможет пережить несчастье, только если твоя дочерняя преданность заставит его вспомнить, что на свете есть только одна женщина, которая любит и будет любить его искренне и беззаветно до самого конца». «Я буду помнить об этом, милый кузен». Тут Роберт впервые со школьной поры обнял девушку и поцеловал в высокий лоб. «Алисия, дорогая, я буду очень рад, если ты выполнишь мою просьбу. Дело в том, что я в некоторой степени ответственен за случившееся. Постарайся вернуть моему дяде радость жизни. Сделай это, и я стану любить тебя, как ни один брат не любил свою сестру, хотя чувство мое никогда не сравнится с любовью бедного сэра Гарри Тауэрса». Алисия стояла, опустив голову, и Роберт не видел ее лица, а когда он закончил говорить, кузина с улыбкой на него посмотрела, у нее в глазах сверкали слезы. «Хороший ты человек, Боб», — сказала девушка. «А я-то бестолковая, все сердилась на тебя». «Почему?» «Потому что глупая. Ладно, что уж теперь, я сделаю все, как ты велел, и не моя вина, если бедный папочка не сможет забыть о своих горестях. Я готова поехать с ним хоть на край света, лишь бы ему стало легче. Пойду собирать вещи. Уезжать надо сегодня вечером?» «Да, дорогая, вряд ли твой отец захочет провести ночь под этой крышей». «Почтовый поезд отправляется в 9:20. Значит, чтобы успеть на него, мы должны выехать через час. Надеюсь, мы еще увидимся с тобой, Роберт». «Да, милая, конечно». Алисия убежала в свою комнату, призвала горничную и начала готовиться к неожиданному путешествию, конечной цели которого не знала сама. Девушка чрезвычайно прониклась поручением, которое возложил на нее Роберт. Она помогала собирать чемоданы и привела горничную в совершенное замешательство, запихивая шелковые платья в шляпные коробки, а атласные туфельки в НССР. Алисия ходила по комнатам, собирая рисовальные принадлежности, ноты, шитье, расчески, драгоценности, флакончики с духами, словно ей предстояла поездка в дикие места, лишенные элементарных признаков цивилизации. При этом она все гадала, что же такое случилось у отца, и немного думала о Роберте, которого узнала сегодня с совершенно иной стороны. Мистер Одли поднялся наверх следом за кузиной. Подойдя к дядюшкиной гардеробной, он постучал в дверь и прислушался с волнением, ожидая ответа. Сердце его билось громко и тревожно. Прошло несколько мгновений, дверь распахнулась, и на пороге появился сэр Майкл. В глубине комнаты камердинер собирал чемоданы, готовясь к неожиданному отъезду. Сэр Майкл вышел в коридор. «Ты хочешь сказать мне что-то еще, Роберт?» — вполголоса спросил он. «Я пришел осведомиться, не нужна ли вам помощь? Вы едете в Лондон почтовым поездом?» «Да». «Где вы остановитесь?» «В отеле Кларендон. Там меня знают». «Кстати, Алисия собирается ехать с вами». «Алисия?» Она не хотела бы здесь оставаться, пока ей лучше уехать. «Да-да, понимаю», — перебил сэр Майкл. «Но неужели ей обязательно ехать со мной?» «Ей некуда ехать, а кроме того, ей будет вас недоставать». «Что ж, тогда пусть едет», — согласился сэр Майкл. Он произнес это странным, сдавленным голосом, с явным усилием, словно ему было больно говорить, словно самые обычные дела превратились для него в жестокую пытку. «Отлично, дорогой дядюшка, значит, решено. К 9 часам вечера Алисия будет готова к отъезду». «Пусть бедная девочка поступает как угодно», — пробормотал сэр Майкл. «Пусть едет, если хочет». Он тяжело вздохнул, вспомнив, как порой пренебрегал своим единственным ребенком ради той, кого оставил сейчас внизу в комнате, освещенной отблесками камина. «Мы еще увидимся до вашего отъезда», — сказал Роберт, — «а пока я вас покидаю». «Погоди», — окликнул его сэр Майкл. «Ты рассказал Алисе?» «Нет, сказал только, что вы решили уехать на некоторое время». «Правильно, мой мальчик. Молодец», — промолвил надтреснутым голосом сэр Майкл и протянул руку. Молодой человек схватил ее обеими руками и поднес к губам. «Ах, сэр, прощу ли я себя? Как я мог навлечь на вас такое горе?» «Оставь, Роберт. Ты поступил правильно. Совершенно правильно. Пусть Господь в милосердии своем отнимет мою несчастную жизнь еще до наступления ночи, но тебе не за что упрекнуть себя». С этими словами сэр Майкл скрылся за дверью гардеробной, а молодой адвокат прошел в вестибюль и остановился на пороге комнаты, где оставил Люси, леди Одли, Эллен Талбойс, жену своего погибшего друга. Она так и лежала на полу на том самом месте, где корчилась у ног супруга, рассказывая преступную историю. Роберт даже не посмотрел, в обмороке она или просто лежит без сил, сраженная несчастьем. Он вернулся в вестибюль и кликнул горничную, кокетливую девицу с ленточками, которая испуганно ахнула и всплеснула руками, увидев, в каком бедственном состоянии пребывает ее госпожа. «Леди Одли серьезно больна», — сказал молодой адвокат. «Отведите ее в спальню и проследите, чтобы она там оставалась. Будет лучше, если вы пробудете около нее всю ночь и не позволяйте ей истощать силы разговорами». Миледи приняла помощь горничной и, опершись на руку девушки, встала. Ее золотые волосы беспорядочно рассыпались по алебастровым плечам, а в глаза горел странный огонь. «Уведите меня отсюда!» — простонала она. «Уведите и дайте уснуть! Мой мозг пожирает пламя!» Покидая комнату, она спросила, обращаясь к Роберту. «Сэр Майкл уехал?» «Уедет через полчаса». «Погиб ли кто-нибудь во время пожара в Маунт-Станнинге?» «Нет». «Я рада». «Хозяин постоялого двора Люк Маркс получил сильные ожоги и лежит в тяжелом состоянии в доме своей матери. Надеюсь, он выкарабкается». «Хорошо, что ни одна жизнь не загублена. Спокойной ночи, мистер Одли». «Завтра я хотел бы встретиться с вами и поговорить. Это займет не более получаса, миледи». «В любое время, когда вам будет угодно. Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Миледи с горничной ушли. Роберт Одли остался один, и его охватила странная растерянность. Он сел у камина, где догорали последние угли, и задумался о том, как переменился старый дом, ранее такой приятный и гостеприимный для всех, кто оказывался под его крышей. Тщетно пытаясь решить, что делать теперь, когда наступила развязка, молодой человек, усталый и беспомощный, погрузился в дрему, от которой его пробудил звук подъехавшего к дому экипажа. Часы в вестибюле пробили 9. Роберт распахнул двери библиотеки. Алисия спустилась по лестнице со своей горничной, розовощекой деревенской девушкой. «До свидания, Роберт», — сказала кузина, протянув руку. «До свидания, и да благословит тебя Господь. Не беспокойся, о папе я позабочусь». Я уверен, ты справишься. Храни тебя, Господь, милая девочка». Во второй раз за вечер он коснулся губами ее светлого чела, во второй раз обнял по-братски, без страстного восторга, как сделал бы это сэр Гарри Тауэрс. В 9:55 спустился сэр Майкл в сопровождении камердинера, такого же хмурого и седовласого, как сам баронет. Он был бледен, но спокоен и сдержан. Протянув племяннику холодную, как лед, руку, сэр Майкл сказал, направляясь к выходу: «Оставляю дело на твое усмотрение. Поступай, как считаешь нужным. Мне довольно того, что я услышал. Прошу только, не будь жесток. Ты ведь знаешь, как я любил». Он умолк, не окончив фразу. «Знаю, сэр», — заверил его молодой человек. «Я все помню и постараюсь устроить ее наилучшим образом». Предательская слеза затуманила его взор. Через минуту экипаж тронулся, и Роберт остался один в темной библиотеке. За каменной решеткой среди серого пепла мерцала малиновая искорка. Он сидел в одиночестве, пытаясь еще раз осознать происшедшее, осмыслить меру своей ответственности за судьбу несчастной женщины. «Господи», — думал он, — «вот мое наказание за никчемную и бесцельную жизнь, которую я вел до 7 сентября минувшего года. Ты взвалил на мои плечи тяжкий груз, дабы я смирился перед оскорбленным провидением и признал, что человек неволен избирать свой жизненный путь. Не скажу, да будет безмятежен век мой, и да проживу его, сторонясь несчастных, заблудших и одержимых, чей удел вечная борьба. Не скажу, укроюсь я в шатре своем, пока другие сражаются, и посмеюсь над глупцами, поверженными в тщетный распри. При исполненной смирении и страха я сделаю то, что предначертал мне Создатель, тот, кому предназначена битва, да посвятит ей себя без остатка, и горе тому, кто пожелает скрыться, когда будет названо имя его, начертанное на скрижалях, когда набатный колокол призовет его на войну». В комнату вошел слуга, принес свечи и подбросил дров в камин. Роберт не двинулся с места. Он недвижно сидел у камина, как привык сидеть у себя в Фиг-Три-Корте, положив локти на подлокотники кресла и подперев подбородок. Лишь когда слуга, закончив работу, направился к выходу, Роберт поднял голову и спросил: «Можно отсюда телеграфировать в Лондон?» «Отсюда нет, а из Брентвуда можно, сэр». Роберт взглянул на часы. «Если желаете отправить телеграфное послание, сэр, — сказал слуга, — я переговорю с кем-нибудь из наших, и он доберется до Брентвуда верхом». «Если так, я бы сделал это немедленно». «Пожалуйста, сэр». «Подождете, пока я напишу несколько строк?» «Да, сэр». Слуга принес письменные принадлежности и разложил их перед гостем. Роберт окунул перо в чернильницу, задумчиво взглянул на горящую свечу и принялся писать. От Роберта Одли, поместье Одли-Корт, графство Эссекс, Фрэнсису Уилмингтону, Paper Buildings, Temple. «Дорогой Уилмингтон, если у вас есть на примете специалист по маниакальным синдромам, который умеет хранить тайны, пожалуйста, телеграфируйте мне его адрес». Запечатав письмо, Роберт Одли протянул слуге конверт и монету в один саверен. «Пошлите кого-нибудь понадежнее, Ричардс, и пусть подождет, ответ придет часа через полтора». Мистер Ричардс, который знал Роберта Одли с малолетства, отправился в людскую. В помещении для прислуги у жарко натопленного очага шло оживленное обсуждение событий минувшего дня. Догадки челяди не имели ничего общего с действительностью. Откуда они могли знать о тайной беседе в библиотеке, когда молодая женщина, стоя на коленях, поведала их хозяину тайну своей грешной жизни? Они знали только то, что рассказал им камердинер сэра Майкла. Когда он вошел, хозяин был бледен как смерть и говорил не своим голосом, не таким, как всегда. Ему, Парсонсу, показалось, что сэр Майкл так слаб, что его можно сбить с ног голубиным перышком. Мудрецы из людской сошлись на том, что сэр Майкл получил от мистера Роберта неожиданное известие. У слуг достало смекалки связать трагедию с появлением в доме молодого адвоката. И тут одно из двух. Либо это новость о смерти какого-то близкого и дорогого родственника, старшие слуги отправили на тот свет одного за другим все семейство Одли, пытаясь угадать, кто бы это мог быть. Либо известие о тревожном падении курса ценных бумаг, провале спекулятивной сделки или крахе банка, в который вложена солидная часть денежных средств баронета. Большинство склонялось к последней версии, и фантазии о воображаемом банкротстве доставили слугам мрачное удовольствие, хотя это предположение означало бы конец их безбедному житью в богатом поместье у снисходительного хозяина. А Роберт Одли все тосковал у камина, прислушиваясь к завываниям мартовского ветра, отрывавшего от стен дрожавшие плети плюща. Он устал, измучился, его терзали воспоминания о том, как он проснулся в 2 часа ночи от жара и треска горящего дерева. Если бы не его присутствие духа и хладнокровия, Люк Маркс умер бы ужасной смертью. Пожар оставил следы и на Роберте. Ему опалило волосы, и он обжег левую руку, когда тащил из огня мертвецки пьяного трактирщика. Совершенно вымотанный, молодой человек забылся тяжелым сном. Его разбудил Ричардс, вернувшийся с ответной телеграммой. «Дорогой мистер Одли, всегда рад услужить. Элвин Мосгрейв, доктор медицины, Севил Роу, 12. Ему можно довериться». «Завтра утром нужно будет доставить в Брентвуд еще одну телеграмму, Ричардс», — сказал Роберт. «Хорошо бы сделать это еще до завтрака. Я дам посланнику полсоверена за труды». Ричардс поклонился. «Спасибо, сэр, денег не нужно. В котором часу послать человека?» «Чем раньше, тем лучше», — ответил Роберт. «6 часов». «Будет сделано, сэр». «Моя комната приготовлена, Ричардс?» «Да, сэр, та, где вы обычно останавливаетесь». «Ну и отлично. Тогда я пойду спать. Принесите мне стакан бренди с водой погорячее и подождите, пока я напишу телеграмму». Во втором послании, адресованном доктору Мосгрейву, содержалась настоятельная просьба немедленно приехать в поместье Одли Корт по серьезному делу. Роберт подтягивал золотистый напиток, думая о Кларе Талбойс, строгой серьезной девушке, за брата которой он теперь отомстил. Слышала ли она о пожаре в Касл? Не могла не слышать, гостя в Маунт-Станинге. Но знает ли она, какой опасности подвергался он, Роберт, и как отличился, вытаскивая из огня пьяного Люка? Сидя у разоренного очага под кровом любимого дядюшки, вынужденного покинуть свой дом, мистер Одли позволил себе мысленно перенестись туда, где выстроились под холодным мартовским небом печальные ели и где он впервые увидел карие глаза, так похожие на глаза потерянного друга.